Глава вторая. Суббота. В зале, где мощнейшим образом вновь заседал штаб по раскрытию этого коварного преступления, от табачного дыма можно было вешать и коптить рыбу. Барракуда горячего копчения на купаже дымов от тления сушеных листьев семейства посленовых. Сева уже был на боевом посту, то есть сидел за столом и с повышенно умным видом рассматривал какие-то бумаги. Прибавился еще один персонаж – сотрудник окружного РУБОП. Довольно молодой человек, с зачесанными назад какими-то белесыми волосами, он появился недавно, но уже все знал. Рюрик начал на стрелке вместо себя ментов присылать. Ему воры сказали, что дело не пойдет, а он уже потерял берега. Была сходка, и там порешили его наказать, вещал он лопоухому оперу из округа. Рубоповца больше никто не слушал, приходилось расправляться с ближайшим. Но Евсеев еще вчера был готов расправиться с Белобрысым, и я с интересом этого ждал. Отношение к окружным рубопам было, мягко говоря, сдержанное. А еще точнее, относились к ним очень плохо. Дело было в мудром кадровом решении. Практически уникальный кадровый ход был предложен в процессе формирования этих управлений. Каждому районному отделу милиции было приказано отдать по 2 человека из розыска. Просто взять и отдать. Отдали лучших из лучших. Алкоголиков в первую очередь, тунеядцев и тупых во вторую. Хотя, может, тупых в первую. Кто же отдаст других? Хорошие самим нужны. Отдать можно только лучших. Мне приходилось видеть отчет об одном окружном рубопе. 35 выговоров за пьянку. Из них 15 строгих. Я один раз видел, как сотрудник милиции получил строгий выговор за пьянку. Помощник ответственного дежурного сменился в одном из наших отделов и остался ждать празднования дня рождения одного из сотрудников. Можно было догадаться, что дело плохо. Целый день ждать может только человек, которому очень надо, да еще после суток. В обед помощник ответственного дежурного начал. 5 лет не пил, ну вот, полнолуние, новолуние, атмосферное давление, жена, тоска, что-то сошлось. Гудел, не покидая отделения, 2 суток. И когда в день его дежурства начальник отделения прибыл утром на работу, помощник ответственного дежурного спал в клетке с бомжами, укрывшись шинелью с погонами. Прям в форме, которую не снимал 3 дня. Почему именно там? Непонятно. 2 суток прятали его коллеги в отделе, но больше не могли. Вот это и был милиционер, получивший строгий выговор за пьянку. Это очень трудно. Просто тяжелый труд и фатум. А рубоповцы — это оперативные сотрудники, они как ртуть. Не поймаешь, где и когда нужно. И 15 строгих выговоров за пьянку — это просто невозможно. Таких людей больше нет. Другое дело — ребята с Шаболовки. Там находился центральный рубоп. Их сразу собирали поштучно среди своих. Получилось мощно. Все как на подбор спортсмены и коррупционеры. Хотя нет, не все, конечно, спортсмены, были и пузатые. Но все были замотивированы как надо. Ездили на огромных внедорожниках. И целыми днями превышали и превышали. Снимали крыши, строили крыши. А в итоге сломали хребет организованной преступности, лишив ее кормовой базы. Не одни, конечно, но съели. А когда общая кормовая база, кто-то всегда умрет с голоду. Как не было крыс в городе, пока были бродячие собаки. Нет ничего эффективней для обескровливания криминала, чем конкуренция с органами правопорядка. Но при этом эти парни на внедорожниках по привычке работали, иногда не жалея себя и себе подобных. Были, конечно, проколы. Когда создали отдел по этнической преступности, первый начальник отдела был сам ярко выраженный этнический. Не буду говорить, какой национальности, чтобы не прослыть ксенофобом, да я и забыл вроде. Вот они жгли не по-детски. Разогнали их с большим трудом. Очень трудно увольнять сотрудников, которые ничего не делают. Просто не за что. А когда их все-таки разогнали, потом еще полгода собирали выданные эксивы и пистолеты. По легенде, последний сотрудник пришел за зарплатой через 7 месяцев. Или наоборот, принес зарплату кому-то, кого уже уволили и, может, даже объявили в розыск. Говорят, он так орал, демонстрируя незабываемый южный акцент, и качал права, что у него не только отобрали служебное удостоверение и пистолет Макарова, но и выбили передние зубы и сломали несколько ребер. Кто? Неизвестно. Есть неравнодушные люди. Справедливости ради надо отметить, что областные районные РУБОПы жгли еще ярче. Одному управлению благодарные коммерсанты прислали 40 ящиков своей продукции. А продукция на беду оказалась водкой. И подразделение перестало существовать. Не знаю, что там в области было дальше, но в Москве, в округа, скоро пришли такие же неленивые и беспощадные, готовые превышать круглые сутки, как в центре. Движение было обречено. Хотя, если честно, никакие бы РУБОПы не справились никогда. Что-то в воздухе изменилось, что-то щелкнуло в головах. Еще летом 94-го иногда надо было уговаривать простых сыщиков из районного отдела съездить за бандитами, а уже осенью не знали, как их убедить не превышать, ну хотя бы не превышать без повода. Испугалась братва указа 12.26, где обещали по 30 суток без суда и следствия. Попряталась. А когда страх прошел... Было уже поздно. Милиционеры почувствовали силу, и силу беззакония, что было особенно четко и неприятно для братвы. Совещание вел Евсеев. Я в очередной раз с завистью подумал, что в отличие от меня он легко переносил многослойные клубы дыма. Я же забился за пыточный шкаф, которые так прозвали за постоянные обещания Евсеева закрыть там на ночь провинившегося какого-нибудь сотрудника. Шкаф был какой-то самодельный, нестандартный и без полок. В нем валялся старый павлопосадский платок, а из его стены внутри торчал здоровый гвоздь. Происхождение платка и гвоздя было давно неочевидно. В общем, за этот шкаф я забился и начал тихо погибать в удушьях. А табачный дым уже расслоился не только у основания, но и под потолком, и угрожал опуститься на людей, его создавших. «Сутки прошли неплохо», — веско отметил Евсеев. «И теперь мы точно знаем, что у нас ничего нет, кроме фотографии уважаемого всеми нами коллеги из прокуратуры на первой полосе газеты «Известия». Евсеев сжал в замок руки и поднял их над головой в знак приветствия. Я в ответ тоже сжал руки в замок, еще раз подумал, как хорошо, что сейчас суббота и начальство далеко, а к понедельнику мою улыбочку над телом Рюрика все забудут. В «Известиях» фотография была получше, из другого ракурса. Мы с Евсеевым все равно улыбались, но не так зловеще, как в «Вечерке». Но поскольку родители были на даче, и отец не ходил утром гулять с Джесси, которая тоже была на даче, а значит и за газетами, то и газету не принес. Так что фотографию в «Известиях», которая была лучше, чем в «Вечерке», я еще не видел. Правда, уже слышал про нее, и поэтому очень живо со всем согласился. «Но это достижение прокуратуры, у нас же нет вообще ничего», — сказал Евсеев таким голосом, что я даже засомневался, был ли он со мной на фотографии в «Известиях». «Есть физкультурник», — подал голос Сева. «И что по нему?» «Тургенев Кирилл Алексеевич, бывший учитель физкультуры, член Люберецкой ОПГ, но это не точно, возможно, Ореховский». «В Москве каждый первый бывший учитель физкультуры – член какой-нибудь ОПГ», – прервал Евсеев. «Это ничего не значит. Зашел к сторожу выпить водки. Давно знакомы, вместе работали. Что еще известно?» «Проживает напротив. Прямо над кафе узбекской кухни». «Это же твоя земля. Не сталкивался?» «Лично нет. Лицо знакомо по фото». Сева положил перед Евсеевым фото из паспортного стола. Евсеев недоверчиво посмотрел на фото. «А сколько ему лет?» 41. Евсеев еще раз посмотрел на фото. И без всякой радости. Паспорт Турнев менял 15 лет назад. Непонятно, что там увидел Сева. Никто никогда не знает, что увидел Сева. «Мы его нашли?» — спросил Евсеев. «Нет. Я несколько раз проверял адрес. Тихо». «Ну, в общем, физкультурника надо найти. Хоть что там. А как установили, что он член ОПГ?» «Один мой агент его лично знает». Главная особенность этого дела. Все все знают. Такое ощущение, что все с Рюриковым в бане мылись каждый вторник. Евсеев открыл блокнот. Надо признаться, он был довольно дотошным. Давайте по порядку. А то все знаем, а раскрыть не можем. Откуда информация, что у Рюрикова был конфликт с криминальным авторитетом Андреем Шатровым? И что нам это дает, если Шатров убит год назад? Тут я решил немного пострадать и подумать об Алисе. И уперся головой в шкаф. Честно говоря, делать мне там было нечего особо. У меня и допуска нет к оперативно-розыскной деятельности. А сейчас важнейшие секреты посыплются. И они посыпались. Про Шатрова сообщил Шалимов из округа. Говорят, они с Рюриком не поделили какой-то универмаг в Перово, сказал Сева. Какая разница, что они там не поделили? Если Шатрова нет и не будет. И где Шалимов? Обратился Евсеев к операм из округа. Шалимов на больничном ногу сломал, подал голос лопоухий опер из округа. Он вчера здесь был со всеми ногами. Когда успел? Пнул ногой пустую коробку возле дома, а в ней оказался блок цилиндров. А коробка точно была пустая? Поинтересовался Сева. Пока все шумно обсуждали, что можно сломать в ноге об блок цилиндров и мешали мне думать об Алисе, Евсеев успел выйти из кабинета и вернуться с кружкой очень сладкого чая. Я как-то раз случайно хлебнул из его кружки, и у меня гланды слиплись. Хорошо, что их удалили еще в детстве. Кто принес информацию о том, что Рюрик имеет отношение к убийству вора в законе Толи Сухумского? И его приговорили воры на сходке? «Это я рассказывал», — ответил лопоухий опер из округа. «А откуда информация?» «Знакомый с Шаболовки позвонил, но сказал, что это не точно». «А зачем ты принес то, что не точно?» «Ну мы же работаем». «Вот именно, работаем». «Кто с Шаболовки звонил?» «Подполковник Клементьев», — неохотно признался лопоухий опер из округа. «Клементьева знаю. Сам ему позвоню». «Дальше». Откуда информация о том, что Рюрик стал на стрелке ментов вместо себя присылать? И за это его воры приговорили? Как вы надоели с этими ворами и с их сходками? Вы хоть одну воровскую сходку видели? И сходка — это сколько воров? Три уже сходка? Или только больше 10? Есть арифметика? Откуда информация? Что за менты, которых он присылает? «Своего участкового, наверное», — ухмыльнулся Сева. Он недолюбливал всех участковых с детства. Или за то, что им быстрее всех давали квартиры. Я посмотрел в сторону Рубоповца, в его сторону посмотрел лопоухий опер из округа, Сева и все остальные. Видимо, Рубоповец с утра многое успел. Судя по выражению лица Рубоповца, Евсееву он не рассказывал. И сейчас удивлен, что, оказывается, можно всем рассказать такую достоверную версию и не остаться незамеченным вышестоящими начальниками всех, кому рассказал. «Откуда информация?» Евсеев смотрел точно на Рубоповца и не моргал. Вообще не моргал. Рубоповец от ужаса встал. «В московском комсомольце прочел». Все засмеялись. Евсеев посмотрел на Белобрысова, как на чудо расчудесное, но ничего не сказал. Лопоухий опер удовлетворенно покачал головой. Его информация теперь выглядела как результат тяжелой аналитической работы кафедры астрофизики и квантовой теории поля из города Долгопрудного. Меня, правда, немного озадачил вопрос, когда успел прочитать в московском комсомольце Белобрысый, если вчера Евсеев уже знал, что кто-то принес про ментов на стрелке и воров, а газета вышла сегодня с утра. Какие-то номера выходили вечером и продавались в метро. Значит, Белобрысый успел прочесть вчера и сразу принес информацию. Я пытался понять, когда он мог успеть, и совсем запутался. А потом понял. Не было вчера Белобрысова. Это кто-то другой вчера отзвонился, а выгреб Белобрысый. Я посмотрел на него другими глазами. С таким везением и табельным оружием он далеко зайдет. Но прилетело ему все равно мало, на мой взгляд. Надо было его еще застрелить. В это время в зал вошли Гоша и стажер. Судя по внешнему виду, Гоша спал в подъезде, и на него безжалостно ругались жильцы и бросали в него окурки. Наверное, этот подъезд был в кабинете на Петровке, но там хоть буфет по субботам тоже работает с вкусными кексами, если дежурный отряд Амсона их не обменяет раньше на талоны на питание. Но обычно про кексы они вспоминали после обеда, когда в спортротах, где они обычно служили срочную, приходило время полдника. В общем, следы бытовой неустроенности на лице Гоши скрыть было невозможно, но даже эти следы не могли скрыть его удовлетворение. «Ну все, сейчас мы раскроем, как минимум, убийство Кеннеди». Гоша наклонился к Евсееву, тот его выслушал и коротко кивнул. Гоша отошел и сел на свободный стул, плохо скрывая удовольствие от результата работы. Видимо, никто ничего не знал, а он уже знает больше всех. Гоша осмотрел зал, увидел меня и радостно заулыбался. «Понятно, еще один милиционер читает по утрам газеты». Евсеев продолжил. «Вчера были установлены автомашины, которые въехали ночью на территорию кладбища. Это BMW 7 модели, цвет черный, номер предположительно Я-3355МН, которым управляет по доверенности некто Турнев, который напоил до отключки сторожа кладбища в ту ночь. И серебряный 600-й Мерседес, номер В-555АТ-77. Принадлежит Леонидову Александру Анатольевичу по кличке Леня Дикий». «Тот самый? Леня Дикий?» — подал голос белобрысый Рубоповец, видимо, в попытке спасти свою раздавленную репутацию демонстрацией глубокого погружения в тему. По сплоченным рядам милиционеров прошел легкий смешок. Настолько всем было очевидно, что белобрысый первый раз слышит про этого Леню Дикого. И этот Леня, который не Леня, обычный бык, и точно не тот и не самый. И только Евсеев раздраженно сказал: «Как в московском комсомольце напишут, вы нам доложите». Все засмеялись более осмысленно. Гоши не было при бенефисе блондина, но все это было смешно и без предисловий. А я опять расстроился. Попса какая-то. Напишут, доложите. Надо было Белобрысова хоть в этот раз застрелить. «Судя по всему, обе машины угнаны в Германии», продолжил Евсеев. «По Турневу дополнительной информации очень мало. А вот по Леонидову есть информация о его участии в организации нескольких убийств». Евсеев кивнул в сторону Гоши, а Гоша кивнул ему в ответ. «Похоже, у второго отдела есть виды на Леонидова». Когда совещание закончилось, Гоша радостно шел ко мне и прям кричал по дороге: «А мне можно автограф? И моей маме? Она всегда про тебя спрашивает». «Гоша, это уже 2 часа как банальность. Иди у Евсеева проси». «Ну нет», — сказал Гоша, обнимая меня, — «хочу твой, мне и маме». Евсеев был доступный начальник, но все равно начальник. Некоторые такими рождаются, а когда становятся, то просто совпадают и запаиваются пазлы. Формально ни лопоухий опер, ни белобрысый рубоповец ему не подчинялись, но попробовали бы они возразить. Никому в голову даже не придет такая ересь. Вот и Гоша прикрылся мамой и соскочил, хотя он вообще с Петров. Почему не подколоть 2 героев? Но нет, мама же только меня знает. Просто в этом дело. «Скажи», — вспомнил я любопытство Голова, «чего так Никитин вчера волновался? Неужели крышует бандитский сервис?» «Кто, Никитин?» «Откуда такая роскошь?» — усмехнулся Гоша. «Да вот и я подумал. Как человек, который не помнит, что его розыск делал час назад, может крышевать разборку серебряных мерсов?» «Час — это еще хорошо», — Гоша был явно в приподнятом настроении, несмотря на помятость бытом. «Что ты, Никитина не знаешь? Просто дурной. Чтобы эти дали ему информацию, обещал им 1/2 жизни без проблем. А тут 1/2 не прошло, как к ним мы пришли». «Да, незадача. Евсеев круто их отпрессовал. Я бы на их месте уже искал другие гаражи». Теперь уже я усмехнулся, вспоминая, как он спросил про наручники, собираясь поговорить. «Стажер, наконец, примерил спецсредства? Американские наручники?» «Да куда там? Не успели никого пристегнуть. так самозабвенно сотрудничали. Я был очень доволен. Никитин, как всегда, стажер с наручниками опять мимо, погода зашибись, вечером ждет Алиса, и даже есть какие-то зацепки, что вообще удивительно, но очень приятно. Не зря вышли на работу в субботу, так можно и привыкнуть. К часу дня борьба с преступностью достигла апогея. И мы пошли обедать. Я, Гоша и стажер. Сева просил заказать ему шурпу, но чтобы пока не приносили, пусть сразу погреют, а потом пусть постоит. Зачем это нужно, никто не понял. Но у Севы на все случаи жизни были какие-то ритуалы. Больше всего меня интересовал вопрос, а что было бы, если бы Сева не покинул ряды вооруженных сил и стал бы командиром, например, батальона? Или еще хуже, полка? Сева, командир полка! С приданной батареей самоходных установок с нежным именем «Тюльпан» и калибром в четверть метра. С такой мощностью Сева мог бы разрушить много мостов и других переправ. Но зная Севу, это будут не всегда те объекты инфраструктуры, которые имело в виду командование. При этом я не сомневаюсь, что он был отличным разведчиком. Однажды он даже применил свои армейские навыки к удивлению окружавших его милиционеров. Они проводили задержание двух киллеров в дачном поселке в районе Монино. Киллеры там пытались спрятаться от правосудия. Но это же невозможно, особенно когда ты прячешься на даче у заказчика кровавого преступления, а заказчик — сотрудник милиции. Киллеры были не прям настоящие. Два лица, ранее сидевших, пытались найти относительно честный заработок. Почему-то они решили, что валить людей за деньги — это честная работа. И начали искать заказчиков. Да так активно, что через неделю нашли. Женщина заказала любовника, который угрожал рассказать мужу об их отношениях, если она его бросит. Женщина решила, что раз бросить уже не получится, то проще убить. А дальше как в кино. Она испугалась и за день до неминуемой гибели любовника рассказала все мужу. Муж не очень обиделся, потому что от удивления он потерял способность обижаться, но догадался, что на месте любовника мог быть он. И на всякий случай пошел в милицию. И все бы ничего. Острый момент разрулили бы и отправились бы киллеры обратно в места заключения за что-нибудь не столь приметное. Но не таков наш Сева. А к несчастью для киллеров, проживала эта семейная пара на его земле, тогда еще неофита в розыске, и любовник проживал в соседнем доме. Сева развил бурную деятельность, а опер Сева хороший, только слишком не ленивый. Муж уехал жить к своим родителям под предлогом семейной ссоры, двое детей уехали к матери жены. Причем тут муж и дети, никто не знал, но уехали. Любовник, говорят, плакал, но с квартиры тоже съехал на несколько дней. Любой бы съехал. Киллеры караулили его 3 дня в подъезде. К ним даже по собственной служебной инициативе подходил участковый и просил не бросать в подъезде бычки. Киллеры не дождались жертву и вышли на связь с женой. Она отменила заказ, но предложила киллерам нового заказчика, а для достоверности попросила вернуть деньги. Киллеры согласились отдать половину денег, но уже с нового гонорара. Этот они уже съели. Под видом заказчика с ними встретился Сева. Киллеры согласились все исполнить, но выяснилось, что им негде жить. Сева дал им ключи от случайно освободившейся дачи своей только что сломавшей ногу тещи. Зачем он это сделал? Тоже никто не знал и не знает до сих пор. Сева готовился повязать киллеров при исполнении нового заказа. Но когда об операции доложили начальнику криминальной милиции, который был до Евсеева, тот совершенно не согласился с планом Севы. А после того, как узнал, что Сева поселил киллеров на даче своей тещи, даже хотел его отправить на психиатрическое освидетельствование. И приказал немедленно ехать за киллерами, пока они не нашли еще какого-нибудь заказчика и не завалили кого-нибудь, проживая на даче тещи сотрудника отдела. Киллеры не настоящие, заказчик, милиционер. В общем, ничто не предвещало особых трудностей. Но милиционеры без трудностей Это вымышленные герои. Парни выехали налегке, впятером, на двух машинах. Но киллеры зря времени не теряли. Они быстро устроились на даче по-домашнему и нашли единомышленников. Когда пять милиционеров приехали за двумя киллерами, в доме было трое играющих в карты и двое спящих. А еще трое жгли лавочку в железном корыте тещи с наскоро пробитыми дырками для поддувала и собирались жарить шашлык. Но руководил операцией решительный и харизматический Евсеев. Никто даже не успел понять, что труп свиньи зря мариновали, как сопротивление было подавлено. Морально сломленные ранее судимые и примкнувшие к ним стояли во дворе и проклинали судьбу. В это время выяснилось, что гостей на даче у тещи не 8, а 9 человек. Где он был, как его пропустили милиционеры, никто не знает. Но он выскочил с диким криком и АК-47 в руках. С тем самым калибра 7,62 и деревянным прикладом. Как потом выяснилось, этот ранее трижды судимый за хулиганство и нарушение правил прописки, так называемый «чердак», решил, что на них напали настоящие мерзавцы из числа конкурентов по сбору и краже цветных металлов в указанном районе. В ответ пять милиционеров закричали в разных тональностях «милиция, милиция, на пол» и что-то еще согласно моменту, и только один харизматичный Евсеев буквально скомандовал: «Стоять! Брось автомат!» Трижды ранее судимый понял, что такое применение автоматического оружия калибра 7,62 наиболее рационально в сложившейся ситуации. Он бросил автомат в одного из оперативников и сам бросился на улицу. А дальше рефлексы Севы победили его разум. Бывший командир разведвзвода в три огромных прыжка оказался на улице. По дороге неуловимым движением забрал из рук оперативника автомат. К чести оперативника надо отметить, что он его поймал. Хотя и не ожидал такого применения, а ожидать мог чего угодно. Сева был собран и страшен в это мгновение. Еще на бегу он поставил прицел на режим постоянный, на позиции для стрельбы принял положение для стрельбы с колена, снял автомат с предохранителя, отвел затвор, убедился, что патронов в стволе нет, и догнал его на место. Крик Евсеева, который давно все понял про этот пикник и точно понял, что общественная опасность убегающего сборщика цветных металлов намного ниже общественной опасности Севы с АК-47 в руках, потонул в грохоте выстрелов. Сева был хорошо обученный офицер. Он умел вести огонь короткими очередями из двух выстрелов, что далеко не на 30% снижает опасность для мирного населения от использования АК-47 на улице дачного поселка при стрельбе короткими очередями по 3 выстрела. Одна пуля попала в ягодицу, а вторая чиркнула по бедру и ушла вдоль дороги на дальность, недостижимую современному автоматическому оружию и с такой же убойной силой. Но ни в кого больше не попала, иначе бы судьба Севы сложилась совсем по-другому. Евсеев с ноги выбил автомат у Севы из рук. Злые люди потом говорили, что в этот момент Сева поднял на него полные восторга глаза. Но выстрел был удачный. Пуля прошила задницу на вылет, не задев костей и артерий, что почти невероятно. А вторая улетела куда-то в никуда. Но дело все равно пришлось разруливать. Подстреленный злодей с удовольствием согласился не давать делу о хранении им оружия ходу. В итоге обменяли его зря простреленную задницу на отказ возбуждать дело за сопротивление милиции и хранение оружия. Автомат сборщик цветных металлов купил у своего коллеги. Тот его украл из салона большой иностранной машины. Хозяин машины вышел куда-то, а сзади сидела жена и ребенок. Жена вывела ребенка пописать, а тут коллега шел мимо, открыл заднюю дверь с водительской стороны, а там на коврике сумка. Он ее схватил и убежал. Было мнение, что это была не жена. Кто будет возить свою жену и ребенка рядом со своим автоматом АК-47 с заряженным магазином? А может, наоборот, на случай шмона перевозил оружие с ребенком для прикрытия? Очень умных было тогда навалом, причем в сумке лежали права и документы на американскую машину, чтобы наверняка сесть, если что. На эти документы смотрели неделю, но так и не придумали, что со всем этим делать. И выкинули. В общем, ни автомат, ни подстреленный сборщик цветных металлов никакого отношения к киллерам не имели. Но киллеры с радостью согласились признать автомат и уехали за хранение. Это тогда было ненадолго. По старому УК многое было ненадолго. А подстреленный коллега согласился, что его подстрелил неизвестный из-за конфликта вокруг груды лома алюминиевой проволоки. Пули улетели, гильзы не нашли. Раз все так хорошо закончилось, Севу решили не ругать слишком сильно. Тем более начальник криминальной милиции готовился к повышению, и его беспокоила возможная реакция вышестоящего начальства на перестрелку и общую дисциплину. Коллектив отдела милиции разделился. Одни считали, что Сева попал в задницу случайно, другие, что Сева — крутой военный. Что думала обо всем наша прокуратура, я не знаю. Я тогда еще не работал. Меня только один вопрос немного беспокоил и беспокоит. Почему офицер-разведчик и недавний выпускник пехотного училища Игорь Севастьянов не применил свой бег и не повязал его по-людски? Я один раз играл в футбол на зимнем чемпионате Фрунзенского района за первый мет против команды Академии Фрунзе. Наш капитан, двухметровый, начинающий травматолог, который уже седьмой год играл на этом первенстве, так всех благословил перед матчем: «Берегите ноги и себя берегите. Их не перебегаешь». Играли пехотинцы плохо, нам проиграли, но нас укатали. Но я так и не спросил Севу, почему он его просто не догнал. Толку-то? Он бы все равно что-нибудь соврал. Если совсем честно, то и догонять будущего раненого в задницу не надо было. Всех распадающихся алкоголиков в Подмосковье все равно не догнать. Фуркат, владелец кафе, лично всегда выносил милиционерам блюда. За это милиционеры звали Фурката Фуркатом, а не как все Фура. Сейчас с нами никого из местных не было, и блюдо принесла веселая узбечка, которая на самом деле была кореянка. Фуркат стоял за кассой и тревожно поглядывал то на дверь, то в нашу сторону. В узбечке было очень вкусно и почему-то дешевле, чем в столовой около прокуратуры, где изжога начиналась задолго до решения посетить эту самую столовую. Фуркат неслышно подошел к нам. «Здравствуйте, уважаемые, как здоровье, как дома», — сказал Фуркат, прижимая руку к груди. «Приятного аппетита, вкусно вам сегодня». «Очень вкусно», — неожиданно быстрее всех ответил стажер. Рот его был заполнен горячей картошкой и горячей жирной бараниной с луком, и слова прозвучали невнятно. «Вкусно, спасибо», — спокойно ответил Гоша. «Воспитание сразу видно. Опер из хорошей семьи все равно остается из хорошей семьи». «Да, отлично. Погрейте, пожалуйста, шурпу для нашего товарища». «Только не приносите». Я задумался, как объяснить странную просьбу Севы. «Игорь Александрович будет?» Сразу все понял Фуркат. «Да». «Вот, ему погрейте, но просил не приносить». «Знаю, знаю, конечно, Ака. Все, как всегда, сделаем для Игоря Александровича». Удовлетворительно, но по-прежнему как-то тревожно сказал Фуркат и растворился где-то у меня за спиной. Сева пришел минут через 10. Фуркат принес ему шурпу с лепешкой и как-то уж слишком заглядывал в глаза. Я все никак не мог отделаться от мысли, что он что-то задумал. Какую-то нечеловеческую подлость. Но Сева ничего не замечал и был очень доволен собой. «Нашел любовницу физкультурника. На даче в Малаховке. Через часа полтора приедет. Физкультурник должен был заехать за ней с утра, и нету. Готова открыть квартиру». «А как ты ее нашел?» — с очевидным интересом спросил Гоша. «А у соседки», — Гоша кивнул головой в потолок. «Был ее телефон, дома отец. Он и дал адрес. Отец задержался, потому что вчера допоздна его кафедра заседала». «Такой болтун! Все мне рассказал. В общем, повезло». «А как ты с ней связался?» «Позвонил в местный отдел. Попросил заехать дежурного опера». «И он поехал?» — недоверчиво спросил Гоша. «Ага. Я Горшениным представился, а он поверил». «Вот ты жучара!» — усмехнулся Гоша. Горшенин был начальником второго отдела МУРа. Отдела по расследованию убийств. Местный опер вдохновился такой просьбой и съездил на дачу. «Действительно, жучара!» «Мы уже поели и приступили к активному перевариванию. Лично я после такого жирного обеда старался минут 30 не двигаться, а только дышать. Сева еще доедал и достоверно рассказывал про эзотериков в поиске истины. Рерих ему и говорит. Кому ему? Совершенно искренне не понимал Гоша. Ну, главному атланту, жрецу из Гипербореи. Так Гиперборея-то на севере. По последним данным, Сева многозначительно отрывался от еды и поднимал палец, Гиперборея была на Кольском полуострове. Хорошо, но атланты, если ты про жителей Атлантиды, жили в Африке. При чем тут Африка? У Платона Атлантида недалеко от Геркулесовых столбов. Примерно где Марокко, не сдавался грамотный Гоша. А при чем тут Платон? Потому что он об Атлантиде написал. Но потом она погибла, и атланты основали Гиперборею. А-а-а, наконец сдался Гоша. Рерих встречался с главным атлантом из Гипербореи. В пещере на Тибете? Опять удивился образованный Гоша. А я про что говорю? Да, понял, наконец. Сева покровительственно похлопал Гошу по плечу. Ровно в ту минуту, когда Сева доживал последний кусок лепешки, рядом бесшумно появился Фуркат. Игорь Александрович, можно вас на одну минуту? Меня? На минутку? Забирай, заулыбался сытый Сева. А ко мне только вас на минутку. У меня от ребят нет секретов. Что там у тебя? Опять пожарный обещал плиту опечатать. Мы на него сейчас товарищу прокурору пожалуемся, весело балагурил Сева, но ему явно не хотелось вставать, тем более в атмосфере такой таинственности. А ко мне сказать надо на минуту всего. Так говори. Мне показать надо. Там кровь с потолка капает. Пойдем посмотрим. Прям кровь? Не перепутал? Где? На кухне, немного. Сева посмотрел на меня, потом на Гошу, потом опять на меня. Ну, сходи ты уже, поддержал я Севу. До этой кухни было шагов 10. Проще было уже сходить. «Ну, если там томатный сок, тебе, Фуркат, не поздоровится», продолжал веселиться сытый и довольный Сева. Сева и Фуркат скрылись за занавеской. Их не было долго. Может, минут 7. Для такой ситуации и таких расстояний очень долго. Потом появился Фуркат. «Зайдите, пожалуйста, уважаемая, Игорь Александрович зовет». Мы встали и пошли, хотя и не собирались. На кухне четко пахло пережаренным маслом, таким же луком и зирой. Немного ближе к окну на потолке кухни было липкое алое пятно. Капля красной жидкости каждые примерно 10 секунд капала на кафельный пол. У стены стоял Сева и, как завороженный, провожал падающие капли взглядом. По-моему, он был в трансе. «Ух ты!» — сказал стажер. «Похоже, кровь!» — сказал Гоша. «Сева, подъем!» — сказал я. Спокойно, но твердо, терапевтически. Ничто не приводит так быстро в чувство человека, прожившего 4 года в казарме, как первая команда будущего дня. Сева выпал из оцепенения. «Ничего себе!» — сказал Сева. Именно это мог сказать каждый из нас и не один раз подряд. «Как это может быть? Кровь что, как соляная кислота, может разъедать бетон?» — сказал Гоша, а я понял, что хочу прожить жизнь и не узнать, как соляная кислота разъедает бетон. «В этих домах деревянное перекрытие. Ничего не слышно, а протекает отлично», — Сева говорил, а сам думал о чем-то уже о другом. Сева подскочил к окну, открыл обе створки, сознанием дела откуда-то из-под подоконника вытащил ключ, открыл висячий замок на решетке, открыл решетку, сел на подоконник и буквально вылез из окна, покрутил какое-то время головой и вернулся в теплый мир пережаренного масла и лука. «Я знаю, чья это квартира. «Физкультурника», — не отрывая взгляда от потолка, ответил Гоша. Вопрос встал остро. Вскрывать дверь или подождать любовницу предполагаемого покойника? По энергозатратам вскрывать было немного сложнее. Ровно на вызов слесаря из ЖЭКа. Но Евсеева интересовало, кто будет дверь чинить, если это томатный сок, а физкультурник едет на дачу за своей сожительницей и из-за нас с ней разменется. Сева стукнул себя по лбу. «Может, дадим кому-то лизнуть?» «А ты чего сразу не лизнул?» Логично поинтересовался Евсеев. «А если это физкультурника кровь?» «Такая энергетика негативная!» Сева мелко, быстро и бесшумно поплевал через левое плечо. «А это его кровь!» — вздохнул Евсеев. «Но если нет, дверь слесарь обратно не вернет». «Кто платить будет?» «Командир!» — в трудные минуты Сева переходил на армейский лексикон. «Давай собачку приведем и посмотрим, будет она лизать или нет. Сок не будет. Тогда ждем любовницу». «Сева, заткнись», — без эмоций ответил Евсеев. Сева с пониманием кивнул и сжал губы. «Я думаю, надо вскрывать», — сказал Гоша. «Может, он живой еще, а пока будем ждать, помрет». «И сколько шансов, что он живой при таком кровопускании?» — спросил Евсеев. «Никаких. Чистая теория», — признался Гоша. «Но вдруг...» «Сева, почему ты решил, что она будет через час?» — продолжил Евсеев. «Да к чего тут ехать? Малаховка на машине?» «На электричке вроде. А когда вышла?» «Не знаю». Сева сам расстроился своей вере в женскую собранность. «Вызывай слесаря». Опять вздохнул, что ему вообще не свойственно, Евсеев. «Вскрываем». Неизвестный мужчина лежал посередине комнаты, лицом вниз, в луже красной жидкости, которую больше никто не считал томатным соком. Он был в синем спортивном костюме и белых высоких кроссовках. В таких кроссовках двухметровые детинушки обычно играют в баскетбол, и половина их всегда выигрывает. Все шкафы были открыты, вещи выброшены безо всякой системы, что-то похожее искали. Интересно, до убийства или после? Большая разница для убитого. От этого зависит, пытали его или сразу завалили. Очень большая разница для убитого. Как он умирал, быстро или целую вечность, длиною может всего в полчаса, судмедэксперт в понедельник утром не торопясь узнает. «За головым пошлите», я говорил это с большим удовольствием, разделить с товарищем героические, но рабочие выходные – отдельное удовольствие. «А ты что, не годишься?» – поинтересовался Евсеев и так откровенно улыбился, что никто не должен был сомневаться, что он, Евсеев, понимает, что товарищ следователь годится, но соскакивает. «Его неделя, и потом Голов все равно 100% в прокуратуре, он же еврей, а сегодня суббота». Последняя мысль не далась парням. Я видел по лицам, что не все получалось сложить. Только начитанный Гоша усмехнулся. Надо признаться, в те времена некоторых евреев еще подозревали в масонском заговоре, а в субботе не очень. На всей лестничной клетке не оказалось соседей, и стажер привел соседей сверху. Как потом выяснилось, нам просто повезло. Соседи были внешне очень приличные люди. С ними пришел их сын лет 16. Его в квартиру не пустили, и он искренне расстроился. Я бы в его возрасте и на его месте тоже расстроился. Родители, которым не надо, все увидят, а пацанчик, которому очень надо, остался в подъезде без шансов. «Вам трупы видеть приходилось?» – спросил понятых Евсеев. Это был не праздный вопрос. Понятые не часто, но периодически падали в обморок. А у меня был случай, когда понятой так расстроился, что пока про него вспомнили, стоя в метре от участкового, умудрился выпить из буфета бутылку чужого коньяка и перестал функционировать. Понятые очень искренне заулыбались. «Мы врачи», – сказал мужчина, и их семейная пара наполнилась содержанием. «Ну вот почему не все понятые учили анатомию?» — сказал в ответ Евсеев. «Пройдите в комнату, посмотрите на погибшего. Вы его узнаете?» Врачи по-деловому осмотрели труп, но точно никого в нем не узнали. «По-моему, он живет в нашем подъезде, но точнее не скажу», — произнесла женщина-врач. «Вы же видите, какие у нас большие коридоры и как много квартир на этаже. И подъезд проходной, а к лифтам с той стороны удобней. Мы с ним могли не пересекаться почти», — кивнул куда-то в стену мужчина-врач. «Вы позовите нашего сына, он точно должен знать». «А сколько сыну лет?» — Евсеев не заметил пацанчика. «Полных 16, позавчера паспорт получил. Не волнуйтесь за него, он тоже будет врачом». Аргумент прозвучал так себе, но ручательство родного отца, произнесенное таким спокойным тоном, возымело действие. «Как зовут сына?» «Артем. Позвать?» «Не надо», — Евсеев кивнул участковому. «Позови парнишку». Будущий врач зашел в квартиру мгновенно, словно он ждал и понимал, что без него не справится. У человека всегда есть шанс на справедливость. «Артем, посмотри. Ты знаешь, кто это?» — спросил Евсеев. Артем обошел тело и встал напротив головы, спокойно заглянул в лицо. «Это Кирилл Алексеевич, наш бывший учитель физкультуры». «Уверен?» «Ну да. Это же его квартира. Я у него был несколько раз». Глаза у Артема горели от прикосновения к чему-то очень значительному. «Я подумал, что из таких и надо делать безжалостных хирургов для травмпунктов. Лежит труп бывшего учителя, а ему хоть бы что». Артем с неохотой пошел к выходу, но лицо его было вполне торжественно, соответственно, моменту. А мужчина стал вполне известным, хотя никто уже и не сомневался. Убили его, похоже, показания сторожа. Но откуда подельники узнали, что мы его установили? А может, я просто впал в паранойю и убили его сразу, в профилактических целях? В любом случае, свои убили своего. Полные отморозки. Ничего у нас на него не было. Машина на кладбище потому, что заехал к дворнику. Про вторую ничего не знает. С дворником выпили и закусили. Потом дворник лег спать, а физкультурник уехал домой. Могли привлечь за вождение автотранспортного средства в нетрезвом виде. Абсолютно ничего у нас на него не было. Но ему уже все равно. Эксперт-криминалист нашел и зафиксировал какое-то немереное количество отпечатков, что, конечно, в конце 20 века было непривычно. Каждый лох знает, что нельзя убивать и касаться всего подряд голыми руками. И вот тут это случилось. Мужчина-врач как-то очень внимательно смотрел на стену и о чем-то шептался с женой. Потом спокойно, даже как-то отстраненно, сообщил: «Эта комната у нас примерно на треть больше, а квартиры у нас по стоякам одинаковые». «Вы уверены?» — переспросил Евсеев. «Что значит, я уверен или нет?» «У нас тут еще одно окно». «Да, я уверен». Сева подошел к стене и довольно ощутимо постучал по ней кулаком. Стена гудела. Сева взбодрился, не на шутку. «Ломаем?» «Надо инженера вызвать», — попытался отложить неизбежно Евсеев. «Сегодня суббота, где мы его искать будем?» «А если здесь просто стена? Архитектурное излишество?» «Во всех квартирах одинаково, я абсолютно уверен», — сказал голосом, не терпящим возражения, мужчина-врач. Я понял, что этим голосом он приказывает людям раздеваться, и они раздеваются, независимо от пола и возраста. «Я сбегаю за средством, оно у меня в кабинете стоит», — сказал эксперт-криминалист и быстро вышел из комнаты, чтобы не дать руководству шанса выразить сомнения. Если два и больше милиционеров решили что-нибудь сломать, это что-нибудь будет обязательно сломано. Средство, за которым пошел эксперт, полностью именовалось «средство для вскрытия дверей номер один». Если присмотреться, не думая о названиях, то это была двуручная кувалда. Эти средства совсем недавно раздали отделам. Было еще средство для вскрытия дверей номер два. Мощный коловорот с насадкой из углеродистой стали. Эту насадку надо было воткнуть в замок и провернуть. Судя по инструкции, средство работало. Но в глаза его никто не видел. Инструкция по пользованию пришла вместе со средством номер один, а само средство номер два так и не прислали. Причем во все отделы города не прислали. Поэтому легенда о коловороте не имела границ. С кувалдой было попроще. Она была в наличии, и уже года два с такими кувалдами приезжал ОМСН с Петровки. И когда некуда было включить болгарку, чтобы к хренам срезать то, что считалось надежной дверью, в дело шло средство. Выходил огромного размера боец и долбил кувалдой дверь, пока она не сгибалась так, что ригели замков выходили из пазух. Хотя, может, ригель — это что-то другое, а выходили из пазух просто язычки, так что наглядный пример был, а что может быть лучше хорошего примера? Только творчество и отвага. В одном из наших отделов младший опер залез в сейф, а эксперт-криминалист ударил по сейфу кувалдой. Хотели проверить, выдержат ли ушные перегородки. Выдержали, но младший опер не подготовился и откусил себе краешек языка. Но в целом кувалды прижились в милиции довольно легко и без потерь. И быстро затерялись в подвалах и комнатах для вещдоков. Но в тот момент кувалды еще были на виду и взывали к применению. Поэтому эксперт так поспешно отправился за средством. В это время приехала дежурная группа с Петровки. Из наших там был пожилой бородатый следователь. В те времена таких взрослых следователей во всех районах было человек пять, и каждый из них обязательно бы заставил меня работать вместо себя, и был бы прав, конечно. Зачем нужен дежурный следователь, если местный уже тут? К счастью, я его не знал и даже не видел никогда, как и он меня, и я технично растворился на лестнице. И пошел пить чай в узбечку и немного входить в конфликт со своей совестью за то, что сбежал, и пожилой уважаемый следователь будет писать вместо меня протокол осмотра места. Но не моя же неделя, а голову еще не привезли. Через минут 30 зашел Сева. «Пойдем стену ломать, Голов приехал. Группа уехала». Евсеев ушел, сказал, что не может смотреть, как вверенный ему личный состав будет имущество портить, но велел тебя позвать ломать. «Ну уж нет, вы будете ломать, а я посмотрю, как вы будете ломать». Меня раздирало очень сложное чувство. С одной стороны, я голову ничего не должен, а наоборот. И если бы было можно, то я бы даже произвел бы над ним какие-нибудь унизительные действия бесчеловечного характера. С другой стороны, он мой товарищ, и, похоже, до понедельника у нас общая судьба. Злорадство и благородство боролись в моем сознании, но быть благородным так приятно. Это же гордыня, и мы в ней утопаем. Мы ради нее можем даже не врать какое-то время и познаваться в беде с лучшей стороны. Короче, взял я голову два жареных пончика с мясом. Не знаю, почему они в узбечке назывались пончиками. В нашем московском лексиконе пончики — это только с дырочкой и сахарной пудрой, а не с мясом. А тут пончики. Но вещь надежная. Может, хоть изжога у него будет. Эксперт-криминалист курил на лестничной клетке, не выпуская кувалду из рук. Было видно, что стену ломать он не уступит никому. Никогда не понимал, где проходит эта линия, перед которой милиционер не хочет работать совсем, и за которой его не остановить даже под угрозой тяжелой материальной ответственности. А то, что назревают разрушения и причинение материального вреда, сомневаться не приходилось. «Привет!» — я посмотрел в глаза страдающего булимией голова и продолжил, предвкушая удовольствие от своего благородства и бескомпромиссного товарищества, по сути, предвкушая мою победу над головым. «Я тебе пончики принес!» Зрачки голова расширились, как у большевика Камо, когда карательный старорежимный психиатр загнал ему в хребет иглу. «Я всегда знал, что ты очень тонко организованный человек», — сложно выразил свои чувства Игорь, с трудом сдерживая слезы. Через мгновение Голов жевал жареный пончик с мясом, невзирая на нездоровую обстановку и в каком-то смысле присутствие физкультурника. Так и рождались мифы про то, что он потреблял еду из чужих холодильников прямо на месте преступления. Голов ел пончики так азартно и с таким наслаждением, что моя победа превратилась в жалкое подобие успеха. Не будет у него никакой изжоги. Сволочь он, вот и все. Может, хоть пыль поднимется от разрушенной стены. И вся ему на резцы. «Ну что, я приступил?» Эксперт занял позицию перед стеной. И в это время приехала криминальная труповозка. Точнее, два санитара криминальной труповозки зашли в квартиру без стука и сомнений. Эксперт даже не скрывал, как трудно ему было отложить первый удар. «Всем добра», — сурово сказал старший санитар. «Мы заберем». «Мы заберем» прозвучало как вопрос и утверждение одновременно. Но с ним все равно никто не спорил и не собирался. Криминальные санитары тогда были очень странные. Все тотально. Мне кажется, они все стояли на учете в ПНД или стремились на эти учеты. Ни один нормальный человек не стал бы работать в криминальной перевозке в те годы, когда есть обычные. Там давали взятки, чаевые, и просто было что украсть. Мне рассказывали про одного санитара, который заворачивал покойников в ковры и в ковры бросал серебро и хрусталь. А однажды, когда за ним следили слишком внимательно, он ушел ни с чем. И не смог уйти, вернулся, вежливо попросил разрешения помыть руки и скрутил смеситель. В общем, было зачем на работу ходить. А тут чистый труд, низко и нерегулярно оплачиваемый. Старший санитар с важным видом, но просто и быстро проверил документы. Взялся за носилки, выпрямился. «Всем добра», — повторил он и скомандовал напарнику с ярко выраженным ударением на «и». «Пошли!» Эксперт широко расставил ноги, пару раз неглубоко присел и был готов на все. «Приступаю!» «А ты готов?» — почему-то засомневался в решимости эксперта Сева. «Еще бы!» Но ударить он не успел. Из Малаховки на электричке прибыла любовница физкультурника. Это была типичная уркаганская тёлка из хорошей семьи. Думаю, физкультурник был у нее не первый. Была такая категория женщин. Они могли любить только бандитов. А бандиты любили их стабильно и безо всяких суеверий занимали места павших товарищей. И те, кто думает, что в этом была со стороны женщин исключительно меркантильность, пусть бросают в себя эти камешки. Их родители были партийными функционерами или заведующими всевозможными кафедрами. Они должны были стать в СССР женами будущих дипломатов и народных артистов. Но время выбрало их тоже и тоже ничего. Чего нельзя было изменить. По рабочим делам мне пришлось познакомиться с Ксенией, которая была дочерью настоящего академика. Ее отец зарабатывал при СССР какие-то невероятные деньги от публикаций книг и статей за рубежом. Я не знаю, в каких областях естественных наук так много можно было зарабатывать. Но когда мы изъяли при обыске 50 тысяч долларов, сумасшедшие по тем временам деньги, она объявила их своими и предъявила справку о доходах отца на 70 тысяч долларов. Деньги изъяли у гражданина Фролова, одного из солнцевских бригадиров. Я его арестовал за убийство. Причем это была примитивная бытовуха. Обдолбанный и бухой Фролов зарезал соседа по лестничной клетке. Соседа за беспробудное пьянство выгнала жена, и он по-соседски остался переночевать у Фролова. И они гудели целый месяц. Сосед выходил только поругаться через дверь с женой и насать ей под дверь, а Фролов продолжал вести активную преступную деятельность, ездил на стрелки и решал вопросы. Но с резьбы сорвался. Устроил перестрелку с абсолютно дружественными армянами, избил официанта в ресторане «Разгуляй» просто до полусмерти, и братва забронировала ему койку в одной частной наркологии. Но ровно в ночь перед госпитализацией Фролов зарезал столовым ножом соседа. И даже не помнил потом как. Но сразу после убийства позвонил в квартиру к жене соседа и сказал, что она может дальше спать спокойно, он мужа кончил. Жена не поверила, но на всякий случай вызвала милицию. Фролова задержали, а дома у него нашли целлофановый пакет, а в нем ровно полтинник зелени. Вот за этими деньгами и приехала Ксения. Мне потом рассказали, что со справкой о доходах своего отца она забрала немало безымянной валюты для братвы. Ксения была отличная и невероятно красивенькая, прям глаз не отвести. У нее была редкая тогда почти мальчуковая стрижка, как у героини одного французского фильма. И она была вся такая ловкая и крепко сбитая. У меня прям дух перехватило и грустно защемило в груди около Ксении. Мы с ней весело болтали и все время хохотали, пока я принимал от нее заявление. Я специально тянул, она это видела и не торопилась. Она узнала меня. Мы ходили в школе на одни курсы английского, но учились в разных группах. Прошло столько времени, а она меня помнила. Это могло быть только, если я ей понравился среди потока человек в 300. От этой мысли еще больше щемило в груди. Я ее совсем не помнил и очень жалел, что тогда мы с ней не подружились. Всегда так кажется, что вот если бы тогда, то жизнь пошла бы по-другому. Я очень ждал, когда она приедет забирать деньги. Но полтинник не шутка, и приехала она с адвокатом и охраной. Братва, правда, осталась на улице. Уходя, она сказала: «Звони». И я остался окрыленный и 2 месяца никак не мог решиться позвонить. Она сожительствовала с известным преступным авторитетом. До этого она была официально замужем за его корешем, которого убили другие их кореша и даже пытались расчленить и вывести в лес. Потом Ксения стала гражданской женой своего нынешнего сожителя. Телефон у меня был, конечно, их общей квартиры. Это немного смущало, я опасался ей навредить. А на самом деле еще больше опасался, что она сказала «звони» без всякого смысла, и из трубки меня обдаст жуткий мороз. Как форточку открыть при -30? В итоге я так и не позвонил. Потом появилась Алиса, и я не позвонил никогда. Дела у сожителя Ксении шли очень плохо. Если выражаться гражданским языком, он был банкрот, и конец был близок. Он решил не затягивать с этим и мощно присел на кокаин, а потом и ЛСД, и практически перестал соображать. Даже из квартиры не выходил несколько недель. Ксения решила уйти от него, собрала вещи и вызвала такси. Он поймал ее уже в коридоре и выстрелил ей в бедро. Потом сам вызвал скорую и даже как-то перевязал рану. Но пока скорая ехала, принял еще всего и сразу, и когда врач и фельдшер вошли, он опять уже ничего не соображал. Ему показалось, что врачи хотят ее убить. Фельдшер пошел за носилками, а врач оказался в заложниках. Когда фельдшер вернулся, сожитель открыл по нему огонь из пистолета, фельдшер выскочил из подъезда и вызвал милицию. Врач просил разрешения перевязать Ксению, которой продолжала идти кровь, но сожитель прострелил в ответ ногу и врачу. Когда приехала из милиции группа немедленного реагирования, сожитель вышел их встречать в трусах и с пистолетом. Группа его блокировала. Потом прибыла подмога, потом с ним вели переговоры, потом группа СОБРа, но до штурма дело не дошло. Обдолбанный сожитель выстрелил себе в давно бесполезную голову. Выстрелил себе через рот. Сломал верхнюю челюсть и раздробил скулу, глаз вытек, но он не умер. Пожил еще 10 минут и вышел из окна. Этаж был всего 3-й, внизу под окном козырек подъезда, разбиться насмерть мало шансов, но, видимо, его судьба уже закончилась. Он зацепился ногой за козырек и раздробил то, что называется головой, об тротуар. Врач скорой выжил, а Ксения умерла от потери крови. Одна из самых красивых женщин, которых я встречал.